и влезла еще глубже. «Я сейчас же приеду!» Глава 30. Мы сидели и мирно пили кофе, как вдруг стекло в этой двери разлетелось, давало объяснение Дол Ренар. «Подумать только, кто-то стрелял в наш дом! В каком мире мы живем? А я еще верила в доброе начало в людях!» «Покажите, пожалуйста, как вы все сидели!» Миссис Ренар фыркнула. «Другие полицейские даже не потрудились задать этот вопрос. Я сидела вот здесь, на своем обычном месте». Она подошла к стулу в конце стола. «Виктор сидел там». Маркус указал на стул, стоящий спиной к высокой стеклянной двери. Услышав свое имя, Виктор покачал головой и шлепнул ладонью по столу. Теперь он восседал во главе стола, раскачиваясь из стороны в сторону и, не переставая, бормотал. «Не сейчас, не сейчас, очень красная, выход, выход, немедленно!» «Теперь его долго не угомонить», — с горечью заметила Дол. Маркус бросил на нее сердитый взгляд. «Мама, прошу тебя, мы все расстроены, и у Виктора для этого причин даже больше, чем у тебя. Его могли убить!» У Дол отвисла челюсть, как будто сын ее ударил. «Я не говорила, что ему не из-за чего волноваться. Как ты можешь так со мной разговаривать при посторонних?» «Прости, мама, я веду себя недостойно». Аня откашлялась, пытаясь привлечь к себе внимание. «Где сидели вы, Маркус?» Он посмотрел на разбитую дверь. Десятки насекомых влетели в образовавшуюся дыру и теперь клубились вокруг люстры. «Я как раз вышел». «Вас не было за столом, когда прозвучал выстрел?» «Нет». «Я вышел из столовой за несколько секунд до этого». «Зачем?» «Я пошел в ванную. Мы сидели здесь и пили кофе». «У вас есть пистолет или ружье?» «Разумеется, нет». Кровь бросилась ему в лицо. «Я бы не позволила хранить оружие в этом доме», — злобно заявила Дол. «У его отца было оружие». В голосе миссис Ренар послышалось осуждение. «Я от всего избавилась. Ружье в доме — это постоянный соблазн выстрелить». «Вы не можете думать, что я все подстроил». Маркус смотрел на Анни тяжелым взглядом. «Подстроил это?» — взвелась Дол. «Что ты хочешь этим сказать? Подстроил это?» Анни отвернулась от них и подошла к стене, в которую угодила пуля. Все выглядело так, словно помощники шерифа выковырили ее при помощи кирки. Пол устилали куски цемента и белая пыль. Пуля пролетела в добром футе над головами всех сидящих за столом. Любой хороший стрелок знает, как рассчитать траекторию пули после того, как она вылетит из дула. Следовательно, чтобы сделать такой выстрел, нужно было намеренно целиться выше. «Либо он никудышний стрелок, либо он и не собирался никого убивать», — заметила Анни. «Что вы хотите этим сказать?» — поинтересовалась Дол. «Вы никого не заметили рядом с домом раньше? Сегодня или накануне?» «Рыбаки проплывали по затону». Дол махнула костлявой рукой в сторону воды, другой рукой придерживая полы старого домашнего платья. «И потом эти ужасные журналисты снуют туда-сюда, хотя нам нечего им сказать. Никогда в жизни не видела столько плохо воспитанных людей сразу. Когда-то здесь придавали большое значение этикету». Маркус зажмурился. «Мама, прошу тебя, придерживаться темы разговора. Анне совершенно неинтересно обсуждать падение нравов и плохие манеры». Дол покрылась красными пятнами. Ее лицо застыло, кожа на скулах натянулась. «Прости меня, если тебе кажется, что Анне не хочется слушать то, что я думаю», — натянуто проговорила она. «Я уверена, что вы все пережили очень неприятные минуты», — дипломатично вмешалась Анне. «Оставьте свой покровительственный тон!» — взорвалась Дол. Ее все трясло от гнева. Вы считаете нас либо преступниками, либо дураками. Вы ничуть не лучше других. Мама! Красная, красная, нет! — пронзительно заверещал Виктор, раскачиваясь с такой силой, что ножки стула оторвались от пола. Он снова и снова хлопал ладонями по скатерти. «Если ты веришь, что ей не наплевать на тебя, Маркус, то ты и есть самый настоящий дурак!» Дол повернулась к старшему сыну. «Пойдем, Виктор, здесь ты никому не нужен!» «Не сейчас, не сейчас, очень красная!» Голос Виктора звучал, как пила, скребущая по металлу. Мать положила ему руку на плечо, костяшки ее пальцев побелели, и Виктор тут же замер. «Идем со мной, Виктор!» Рыдая, Виктор Ренар поднялся с кресла и позволил матери вывести его из комнаты.